Глава 5. Ева. Он точно маньяк, извращенец, нудист хренов. Да, не зря у него 46-й размер ноги. Не то чтобы я хорошо разбираюсь в сортах и размерах кукурузных культур, но даже мне понятно, что этот початок вырос на пестицидах. И я не извращенка. Я сфоткала Артура не для того, чтобы любоваться на его кукурузу. Эта компрометирующая фотография может мне пригодиться для шантажа. Я брела по улице, не разбирая дороги. Мои щеки пылали, сердце ныло, желудок сжимался, как будто его засунули в стиральную машину и включили функцию отжим. Когда я почувствовала, что по моим щекам катятся жгучие слезы, я остановилась. Присела на скамейку, выдохнула и огляделась по сторонам. Я в центре Москвы, сижу в живописном скверике, а передо мной широченный проспект, впечатляющая площадь, вдалеке какой-то мост, а еще... О, это же Москва-Сити торчит в просвете между домами! Я вскочила и зашагала дальше, влилась в толпу спешащих пешеходов, глазела по сторонам и чувствовала, что начинаю улыбаться. Вот она, столичная жизнь, бурлящая, кипящая, несущаяся со страшной скоростью. Кайф! Об этом я и мечтала — стать частью этой жизни. И я стану, я уже становлюсь. С чего вообще я зациклилась на этом Артуре? Откуда столько эмоций и переживаний? Да плевать на него! Я приехала сюда учиться, работать и жить. Улыбка расплылась до ушей. Я шла в припрыжку, чуть ли не пританцовывая. О, Starbucks! В нашем городе нет этой сети кофеен, но я обожаю их кофе. Всегда захожу, когда приезжаю в город покрупнее. И сейчас непременно зайду. Надо почувствовать столицу еще и на вкус. Я посидела в Старбаксе, еще побродила по городу, забрела в торговый центр и, вспомнив о клубе, прикупила обалденный топ. Черный, короткий, из переливающейся ткани, да еще и с открытыми плечами. Стоил он, конечно, недешево, но зато поднял мое настроение до пиковой отметки. Зазвонил телефон. У меня мелькнула мысль, что это Артур, хотя с чего он будет мне звонить, точно не будет. Это была мама. Я сегодня уже раз 5 отвечала на их с папой звонки и сообщения. Ну, конечно, отвечу еще раз, с удовольствием. Вчера должен был быть тихий семейный вечер, последний вечер перед отъездом. Но все пошло не так. Папа заявил, что я буду жить у его хорошего знакомого. Я вспылила. Мы поругались. Потом, правда, помирились. Но я очень жалею, что испортила свой последний вечер с семьей. Могла бы промолчать. А потом сделать по-своему. Я так и сделаю. Не было никакой нужды скандалить. Теперь меня мучает совесть. И я уже немного соскучилась. Трудно поверить, что я обнимала маму с папой еще сегодня утром. Такое ощущение, что уже месяц прошел. «Как у тебя дела?» — услышала я мамин голос. «Чем занимаешься?» «Гуляю», — беззаботно отозвалась я. «Чуть позже встречусь с Ленкой». «Как тебе квартира?» «Все замечательно, квартира супер». «А Артур?» «Он тоже». «Ага, он тоже супер, супер-пупер. Хам, маньяк и извращенец». «Как тебе Москва?» — спросила мама. «Ты не представляешь, как тут здорово. Включи видео, я тебе покажу». Так, время уже 8, пора возвращаться. И тут я внезапно осознала, что заблудилась. Я шла, куда глаза глядят, не старалась запомнить дорогу, вообще не думала об этом. Но это еще полбеды. Я не знаю адреса. Мне никто его не говорил. Ни папа, ни Артур. С самого начала предполагалось, что он меня встретит, и знать улицу и номер дома мне вроде бы ни к чему. Да, я запомнила номер квартиры, обеих квартир, 33 и 34. Но что мне это дает? Как я не хотела звонить Артуру. Я несколько раз бралась за телефон и снова убирала его в сумку. Мое настроение снова упало ниже плинтуса. Он там трахается со своей индюшкой. Я не хочу слышать его голос. Я не хочу возвращаться в его квартиру. Не хочу его видеть. Но мне придется. Мне надо переодеться. Через час Ленка и ее новый парень заедут за мной. Блин, я ведь и ей адрес не скинула. Идиотская ситуация. Я все же заставила себя позвонить Артуру. Он взял трубку на середине первого гудка, как будто его рука уже лежала на телефоне. «Скажи мне адрес», — выпалила я. «Чей адрес?» «Твой. Я его не знаю, и я заблудилась». «Ты где? Я за тобой приеду». «Приедет. Откуда такая прыть? И такое желание броситься мне на помощь. Он же меня терпеть не может». «Ты же занят», — произнесла я со всей возможной язвительностью. «Не переживай, я уже кончил». «Что?» Я обалдела от такой откровенности. Или мне послышалось, что он сказал именно так? «Говорю, я закончил все свои дела. Назови адрес, я подъеду». Я огляделась по сторонам, прочитала адрес на фасаде ближайшего дома и в легком недоумении от происходящего стала ждать Артура. «Артур, мне надо поработать», — сказал я Роксане. «Что?» — обалдела она. Она устроилась на кровати, приняв соблазнительную позу, по всей видимости, подсмотренную в каком-то журнале. Но меня эта поза нифига не соблазняла. Я минуту назад закрыл дверь за Евой, потянулся к пакету, где лежали презервативы, и понял, что не хочу. Не хочу продолжать. Я хочу немедленно избавиться от присутствия Роксаны. Так что я озвучил свою обычную отмазку — работа. У меня много работы, погибаю под ее гнетом. «Ты, наверное, шутишь?» Роксана села по-человечески. «Нет, извини, мне надо срочно заняться кое-какими расчетами». «Но 5 минут назад тебе не нужно было ничего рассчитывать», — возмутилась она. «Мне позвонили, это важно». Я ушел в душ, а когда вернулся, демонстративно схватил ноутбук и направился с ним в кабинет, надеясь, что Роксана поймет намек и испарится. Она не поняла. Заявилась в кабинет в одном белье и уселась на стол. Во мне закипало раздражение. «Масик, у нас все хорошо?» — томно пропела она. «Прекрасно, но я сейчас очень занят». «Ты не обиделся?» «Я?» «Ну, в прошлый раз я наговорила всякого. Ты передумала меня бросать?» «Я остаюсь с тобой. Без тебя мне так плохо». «Я знаю. Со мной твоя карточка регулярно пополняется». «Ты все сводишь к деньгам», — надула губы она. «Да», — кивнул я, — «и я понимаю, что ты со мной, пока не встретишь более перспективный вариант». Роксана начала возражать, но я ее перебил. «Меня это устраивает». «Ты такой...» — она насупилась. «Прямой?» «Жестокий. Лучше так, чем пудрить тебе мозги». Роксана подумала-подумала и улыбнулась. «Да, лучше так. Лучше не буду тебе мешать. Я завтра позвоню». Она все-таки убралась из квартиры. А я закрыл ноутбук и покинул кабинет. «Да, у нас взаимовыгодное сотрудничество. Мне не надо бегать с высунутым языком в поисках партнерши для удовлетворения естественных потребностей. А ей не надо в поте лица зарабатывать на жизнь. Можно потратить время на салоны красоты, чтобы быть готовой к встрече с будущим мужем, который, конечно же, должен быть как минимум долларовым миллионером. Я не ревнив. Мне пофиг, с кем еще она встречается. При этом я знаю, что она не будет спать при первой встрече и, скорее всего, откажет даже на третьем свидании. Боится продешевить. Ну, и репутацию бережет. Иметь статусного бывшего вроде меня — это приемлемо. А прослыть легкодоступной девицей — это разрушить планы на удачное замужество. Мы с ней откровенно побеседовали в самом начале, когда она пыталась подцепить меня. Я ее сразу раскусил и предложил удобную схему сотрудничества. И да, я ко всему в жизни подхожу с холодных рассудочных позиций. Таков уж я есть. Я не влюбляюсь и не теряю голову. Уже 10 лет, а то и больше. И, кстати, Роксана мне нравится. У нее легкий характер, хорошая фигура, и в постели она не бревно. И в ней тоже живет бизнес-аналитик. Каждому свое. Люди не равны, природа наделила всех по-разному. Кто-то стремится удачно выйти замуж и использует для этого свой единственный капитал — внешность. А кто-то мечтает писать сценарии. Я вспомнил, как Ева об этом рассказывала. Увлеченно, с горящими глазами. Она явно давно горит этой мечтой. А я повел себя так по-скотски. Меня накрыло волной стыда. Я, взрослый мужик, унижал девчонку изощренными способами. Ну и что, что она меня вывела разговорами о моей заднице и предложением замутить? Ну и что, что была дерзкой и невыносимой? Я знаю, что внутри она ранима и чувствительна. Блин, и где она сейчас? Убежала куда-то, злая и расстроенная, и с моей голой фоткой. Я хотел ей позвонить, но догадывался, что она сбросит мой звонок. К моему удивлению, очень скоро она позвонила сама. Ева села в машину молча. Насупившись, смотрела прямо перед собой. Мое присутствие игнорировала. Как погуляла, решил я начать нейтральный разговор. «Как потрахался?» — выпалила она. Похоже, Ева не готова к светской беседе. Но я не буду поддаваться на ее провокации. Я же взрослый человек, в конце концов. Эта малявка больше не выведет меня из себя. Пока я размышлял, чтобы еще такого нейтрального сказать, Ева схватилась за телефон и начала активно с кем-то переписываться. «Скажи адрес», — скомандовала она. Я сказал, хотя ее командный тон мне не понравился. «А эта калитка снаружи, она ключом открывается?» «Да, магнитным. Тем же, что и дверь подъезда. А что, куда-то собралась?» «В клуб». «В какой еще клуб?» «Сахар». «В это гнездо порока и разврата?» — не удержался я. «Ага, немного разврата мне не помешает». «Блин, а ведь я надеялся на тихий мирный вечер».